Седьмой царевич 2, глава 1. После обследования ангаров мы нашли одну почти неповрежденную двухмоторную яхту, кучу разных мелочей и даже пару контейнеров с добром. Их следовало вначале разобрать, а затем сдать на продажу. Но оставались вещи, которые не получится отложить и на которые нельзя забить, даже если у тебя вдруг появляется собственный полуразрушенный порт. И одними из них, безусловно, были занятия у нашего скрытого командированного князя, отвечавшего за обучение знаком и юриспруденции. Правда, прямо посреди занятия нас огорошили неожиданными новостями. Сегодня парламент утвердил новый закон, согласно которому на всей территории империи будут сформированы дворянские и боярские дружины, которые будут осуществлять помощь и поддержку внутренним войскам и милиции, а также некоторым другим подразделениям. «Разрешите вопрос?» – подняла Аня руку. «Разве это обязательно? Для специальной группы?» «Да, но не беспокойтесь, все прекрасно понимают, что пускать в патрули девушек, особенно красивых и на курорте, будет себе дороже», – улыбнулся Филипп. «Так что вам достанется в основном бумажная работа в Центральном отделении милиции Сочи. У них тоже рук не хватает, да и зарплаты, сами понимаете. Что же до мужчин, вам будет выдана униформа и спецсредства. Кто возглавит нашу дружину?» – уточнил я. «Формально старшим по званию буду я», – спокойно ответил преподаватель. «Так как вам не положено подчиняться людям ниже вас титулом, а так никакого ущерба не будет. К тому же это практика и опыт, которые никогда не бывают лишними. А что нам делать, если мы столкнемся с преступниками или диаспорами? Кавказцы за своих горой стоят. Я думал отложить эту тему, но раз об этом зашел разговор, во многих регионах России единственной реально действующей социальной лестницей становится армейская и дворянская службы. Из-за количества поступающих на дворянские факультеты нашим комиссиям приходится распределять их по вузам. В частности, в наш филиал Академии будет перечислено от 5 до 15 человек, по результатам успеваемости в первом полугодии. А зачем их перераспределять? Недовольно спросила Наташа. У нас здесь и своих хватает, абхазов, армян, грузин. Не будь расисткой. Национальные группы свойственны всем, при сохранении меньшинства, тем же русским, в Америке и Европе, строго сказал правовед. И для недопущения создания землячеств и дедовщины будет перераспределение. Увы, это связанные вещи. Научно доказано, что малые народности при больших группах начинают объединение для продвижения своей позиции со стороны силы. Проблема только в том, что это справедливо и для их внутренних отношений. Вместо того, чтобы рассуждать о себе как о единой, пусть и малой нации, они говорят о родах, тейпах и даже семьях. Что с этим делать, пока ответа нет. Мы-то тут при чем? Мы же не виноваты. Естественно, нет, это не наказание, ответил Филипп Анатольевич. А если вы хотите, чтобы в вашу группу попали только отличники, нужно соответствовать этому требованию и показать по результатам полугодия лучшие показатели как в экзаменах, так и в региональных и всеимперских соревнованиях. Ну и, конечно, представление на рождественском балу. От нас переводов не будет, уточнила Аня, которая, похоже, не оставила идею перебраться в более престижное заведение. Если есть желание, по результатам сессии вы можете попасть в московский или столичный университет. Но чтобы держаться в общем рейтинге, придется постараться, заметил преподаватель. Вашей группе будет немного легче, учитывая двух князей. Но принимая во внимание общую необустроенность филиала, в рейтинге мы просядем. А что за региональные и имперские соревнования, уточнил я. Хороший вопрос, ваша светлость. В первую очередь могут отличиться и заработать дополнительные баллы спортсмены, претендующие на звание мастера спорта России, мастера спорта международного класса и олимпийского резерва. Это верхние потолки, и, насколько я знаю, среди вас таких выдающихся деятелей нет, преподаватель обвел нас взглядом. Так что остаются соревнования по категориям. Чувствую, много баллов наша группа не наберет, мрачно проговорил Саня. А плавание входит, у меня КМС есть, неожиданно подняла руку Аня. Хорошо, это тебе в плюс, довольно кивнул преподаватель. Что же до остальных? У нас будут отборочные в Краснодаре. Сможете выбрать то, в чем сильны лично вы, и поучаствовать. Для молодых людей есть спарринги в форме смешанных единоборств в полном контакте. Против профи биться, только грушей работать, отмахнулся Саня. А для князей отдельно напоминаю, что их титул – это не только земли и деньги, но в первую очередь обязанность соответствовать глубокому доверию. Чуть повысив голос, сказал Филипп. К счастью, у нас хватает тренерского состава по армейскому рукопашному бою, чтобы подготовить вас к промежуточным соревнованиям. Для получивших дворянский статус участие обязательно. Господин преподаватель, а если у меня нет возможности покидать город, спросил я, или это будет приказ свыше? Проведение соревнований будет подтверждено документально, в том числе приказом от имперской канцелярии. Любое обязательное участие дворянского и боярского сословия регламентируется указами императора, поняв мою проблему, ответил Филипп. Еще есть вопросы? Нет, тогда возвращаемся к нашей теме. На парах мы разбирали особенности подсудности разных сословий внутри Российской империи прошлого и сегодня, и разница была колоссальной. Мы скорее относились к военной многогосударственной службе, со всеми вытекающими. Любые дела с участием бояр и дворян разбирал не общие уголовные или административные суды, а военно-дворянский. В зависимости от степени вины, от гарнизонного, при мелких нарушениях, до центрального имперского. В любом случае ничего хорошего за нарушение законов нам не светило, но в период неразберихи такая условность могла послужить причиной как двойной подсудности, так и освобождения. Правда, меня беспокоили не юридические вопросы, а то, что чуйка регулярно давала о себе знать. Я даже пересел в перерыве подальше от окна, но все равно, появлялось ощущение, что с секунды на секунду мой отпуск закончится. Приходилось постоянно покачиваться из стороны в сторону. Самый простой способ не оказаться перед судьей, не нарушать законов империи, сухо говорил преподаватель, чертя таблицу с подразделениями. Однако, если вы вынуждены их приступить, помните, что есть особые обстоятельства. Вернее, одно – исполнение приказа вышестоящего командира. Кадет Карлсон, что вы ерзаете, будто на шило сели. Прошу прощения, господин преподаватель, что-то я себя нехорошо чувствую, ответил я, вскочив, хотя причина была совершенно в ином. Разрешите выйти в медчасть, все настолько плохо, идите, только принесите мне заключение. Так точно, ответил я, быстро выйдя из помещения. Стоило оказаться за бетонной стеной, как меня тут же отпустило, а это значило только одно, кто-то всерьез открыл на меня охоту. И даже не особенно приходилось гадать, кто именно. Вряд ли граф Баранов-Тараканов успокоился после моего звонка. Боярина Житова он уже приказал устранить, теперь настала моя очередь. Но ведь это не значит, что в эту игру можно играть одному. Пройдя по коридору, я свернул на лестницу, но не пошел в медчасть, а поднялся на верхний этаж и начал внимательно осматривать окна напротив. Благо выбор мне предстоял элементарный. Аудитории располагались так, что стрелять в них можно было лишь с крыши здания администрации или из номеров отеля «Москва», в котором я уже несколько раз был. Пляжный сезон заканчивался, отдыхающих почти не осталось, так что мало кто был готов снимать номер не с видом на море, а во внутренний двор и дорогу. Так что, попался, уродец, хмыкнул я, увидев открытое окно на четвертом этаже. Теперь нужно было решить, как поступить с неудачливым киллером. Прикончить его самому, сдать СИП или силовикам. Если первое, то опять придется объясняться или заметать следы. В принципе ничего сложного, можно проникнуть через окно на первом этаже на пожарную лестницу, подняться, вскрыть замок и, воспользовавшись неожиданностью, прикончить козла. В крайнем случае просто выкинуть его из окна вместе с винтовкой, и пусть потом разбираются, почему он решил выйти прогуляться с четвертого этажа. Сдать СИП, ребята отработают цель, сумеют показать себя еще и награды получат. Все в плюс. Силовикам, находящимся под премьером, такой подарок, для налаживания отношений, может и сработает, только что мне выгодней. Правда, пока думал, вернулся к словам куратора, и хмыкнув отправился обратно в аудиторию, прямиком к Филиппу. И в чем у вас дело, кадет? На медицинскую справку это не очень похоже, недовольный тем, что его прерывают, спросил преподаватель, когда я протянул ему бумажку с объяснением ситуации. «Вы уверены?» «Совершенно», — коротко ответил я, чувствуя, как прицел неприятеля шарит по аудитории в попытке достать меня. «Если дадите разрешение, я справлюсь сам». «Кто бы вас отпустил?» — поджав губы, проговорил Филипп. «Группа, самостоятельная работа, выпишите из Уголовного кодекса все пересекающиеся статьи. Кадеты Серебряный и Карлсон за мной. Ваше сиятельство, если нам поручат патрулирование улиц, то мы будем в не меньшей опасности. Только там о ней знать не будем», — посетовал я, поняв, что меня не хотят допускать к устранению киллера. Я пойду с вами для подстраховки». «Никакой подстраховки не понадобится», — сурово ответил Филипп Анатольевич. «Одно дело утихомирить пьяных дебоширов и смотреть за улицами, другое — лезть на подготовленного киллера. Оставайтесь здесь, в глухой зоне». Преподаватель быстро сбежал по ступеням, а я сел у стены на лавочку и начал думать, что именно чувствую по этому поводу. С одной стороны, почему нет? Пусть делают работу за меня, я только за. Если есть вариант отдохнуть, вместо того, чтобы бегать и пахать, почему нет? С другой, я не воспринимал происходящее как что-то особенное или опасное. Вот если бы у меня не было предвидения собственной смерти, тогда да, можно было бы дергаться от каждого шороха или громкого карканья ворон. Обезопасить свои занятия, а заодно размяться, это одно. Участвовать в полномасштабной военной операции против крупной террористической группы – совсем другое. «Слушай, а что случилось-то?» – не выдержав, спросил Саня. «С чего Анатолич нас с занятий вывел?» «Да так, ерунда. Я снайпера заметил», – походя ответил я. «Сидел на четвертом этаже в Москве, напротив нашего корпуса. Ты ведь шутишь?» – нахмурился князь Серебряный. «Вань, это вообще не смешно, и юмор у тебя дурацкий. Да какое шучу!» Подняв бровь, я повернулся к одногруппнику. «Хочешь сам посмотреть? Из окна в коридоре все прекрасно видно, только по центру не высовывайся, а то пристрелит еще ненароком». «Нет уж, спасибо, я на такое не нанимался, лучше здесь посижу». «Ну, твой выбор», — ответил я и продолжил просчитывать варианты. А потом, не выдержав, подошел к ближайшему окну на площадь. «А во, похоже, группа СИП у нас прямо в здании дежурила. А может, Филипп просто собрал всех, кого мог, вон, даже вахтер бежит с дубинкой наперевес. Да блин, они же его спугнут». Недовольно поморщился я. «Потом придется бегать, искать. Ну или не придется». «Ты куда собрался?» – спросил Саня, когда я сбежал напролет. «Тебе же сказали тут оставаться». «Не собираюсь оставлять уроду шанс побега», – холодно ответил я. «Хочешь, можешь присоединиться, заодно копье отработаешь». «Я как-то», — нахмурился парень, и я только пожал плечами. Времени кого-то уговаривать у меня не было. Сбежав на первый этаж и не останавливаясь, я схватил ветровку и, накинув капюшон на голову, вышел на площадь перед зданием администрации. Бежать вслед за направившимися к главному входу преподавателями не было никакого смысла, поэтому я рванул к намеченному окну. Пока бежал через крохотный парк, подобрал несколько камней. Сходу разбил стекло и, открыв окно, влез на лестничную клетку между первым и вторым этажом. Теперь оставалось только не успел. Мы столкнулись на третьем. Убийца, заметив приближающуюся к гостинице толпу, тоже предпочел воспользоваться лестницей. Не ожидавший такого развития событий, он растерялся на мгновение и только потом потянулся к пистолету. Но мне этого времени хватило, чтобы метнуть зажатый в руке камень. Враг попробовал зарыться, пригнулся, уходя от броска, но вместо этого лишь получил удар в лоб, а не в грудь. Падая, он все же вытащил пистолет, но я уже закончил формирование толчка, так что ударной волной киллера оттолкнуло, вжало в стену и выбило из легких воздух. А когда действие знака закончилось, он рухнул на пол и, только начав подниматься, уже вскинул пистолет, но я уже был рядом. Схватил ствол, большим пальцем ставя на предохранитель и одновременно выворачивая, пытаясь сломать указательный палец. Но мужик оказался не промах, выпустил оружие, ударил меня головой, чуть не скинув с лестницы, а затем достал второй ствол, куда компактнее первого. Я едва успел отскочить за угол, когда на площадке загрохотали выстрелы, эхом разлетаясь по этажам. От попаданий посыпалась штукатурка и куски краски, но у любого компактного оружия есть один большой недостаток – малый боезапас. У меня же в руках оказался представитель какого-то зарубежного военпрома, квадратный, но легкий, да еще и с глушителем. А еще у него явно было больше патронов в магазине. Спрятавшись за углом, я снял куртку, скомкал ее и бросил левой рукой, одновременно падая так, чтобы оказаться в секторе обстрела. Получилось даже лучше, чем я ожидал. Киллер на автомате пустил две пули в куртку, а когда заметил меня, боек сухо щелкнуло пустое место. Поняв, в чем дело, он тут же попробовал броситься за укрытие, но первая же пуля прострелила ему колено. «Патроны считать надо», — наставительно заметил я, не собираясь подниматься к врагу, который, судя по звуку, уже поменял магазин. «Кто тебя послал? Это я тебя пошлю, в ад. Нет, вряд ли. Ты ранен, истекаешь кровью, а мне даже стрелять больше не обязательно, достаточно дождаться, пока подмога тебя живьем возьмет», — рассмеялся я, контролируя лестницу. «Ну так что, кому мне быть благодарным за пристальное внимание к моей скромной персоне? Да что ты вообще за урод такой?» — прорычал киллер, явно пытаясь отползти и перебинтоваться. «Что это было? Как ты меня чем? А тебе что, не рассказали, бедненький? Сколько хоть тебе за меня заплатили? Ты там как, кровью уже хорошо истек или мне еще пару минут подождать? Это мое дело», — прорычал мужчина. «Сейчас было важно, чтобы он поверил, будто я ничего не собираюсь делать. В идеале, отложил пистолет и начал перевязывать ногу, но на такую благосклонность судьбы я не рассчитывал. Вместо этого как можно тише поднялся, встав на перила и уперевшись спиной в шахту лифта. Скользко, но другого выхода нет. Не подниматься же по лестнице на том уровне, где меня ждут. Можно было и в самом деле дождаться, пока придет подкрепление. Да вот беда, нормального оружия я у них не видел. Знаками владел только Филипп. Оружие разве что у Петра Алексеевича, и то наградное. Если напорются на киллера, могут пострадать, попадут в больничку, занятия сорвутся. Ну его, лучше уж я сам. Я выглянул из-за укрытия на метр выше, чем меня ждал враг, и пока он поднимал руку, я успел выстрелить трижды. Пули с чавкающим звуком вошли в кисть, пробив ее в нескольких местах. Неудавшийся киллер заорал благим матом, пытаясь пережать рану. Я же подошел ближе и пнул второй пистолет вниз по лестнице. «Ты уже никуда не убежишь, и это отлично. Полежи здесь, подумай о своем поведении. А чтобы тебе легче было, я прострелил ему второе колено, а затем навел ствол на плечо. Каким инвалидом предпочитаешь быть? Безногим или без еще и безруким? Это хуже смерти. Тварь, что ты за тварь?» – взревел мужчина. «Я, о, нет-нет, это ты твари не встречал, а я их навидался предостаточно. Но если хочешь, могу подарить тебе быструю и легкую смерть. Только скажи, кто тебе меня заказал?» «Я не знаю, не знаю, ясно, я просто получил стандартный заказ, через абонентский ящик на почте, без предоплаты. Что ж вы не страхуетесь-то? А вот умрешь ты, а ты умрешь, что твоя семья получит? Не думал о них?» — спросил я, и в это время с лестницы сверху раздался топот. «Последний шанс, кто заказал?» «Не знаю, кто-то из смотрящих», — зажимая руку, закричал киллер. «Больше некому. Никто не знает эту схему». «Отлично, меня устроит», — кивнул я, пустив ему пулю в лоб. Вытер рукоять пистолета, спусковой крючок, положил трофей на пол. Затем быстро прошел по карманам, достав из бумажника все деньги, и прислонился к перилам, спокойно дожидаясь, пока сверху спустятся свои. «Никому не двигаться, руки вверх», — раздался громогласный голос Филиппа, мельком высунувшегося на лестницу и тут же спрятавшегося за угол. «Все в порядке, ваше сиятельство. Киллер не ушел», — громко ответил я. «Карлсон, какого черта ты творишь?» — зло спросил куратор, выглянув на лестницу еще раз и оценив картину, смачно выругался, пополнив мой словарный запас местных идиом. «Что здесь произошло?» «Убийство во время самообороны», — спокойно ответил я, показав на валяющийся пистолет. «Ничего не смог поделать». «Что? Какая, к черту, самооборона? Ты ему голову прострелил, Иван. Как это понимать?» «А, тут все просто, он и так бы умер от кровопотери», — пожал я плечами. «А так он успел поделиться важными сведениями, что его наняли какие-то смотрящие через абонентский ящик до востребования. Кто именно, он не знает. Ящик в здании почты. В каком городе? Какое отделение? Это ты спросить, как я понимаю, забыл», — зло бросил Филипп. «Какого черта ты сюда вообще поперся? У меня скорее к вам вопрос. Зачем вы с безоружными охранниками полезли в гостиницу? Да еще из главного входа. Хотя я вам предельно точно дал понять, что киллер отслеживает площадь. Затем, что они караулили в холле и должны были просто сообщить, когда он выйдет», — бросил Филипп, складывая нож. «И что мне теперь с телом делать? Вы уже были в номере, что нашли? Ни твоего, ни вашего ума дело, ваша светлость», — мрачно проговорил куратор. «Ты только что обеспечил мне кучу бесполезной бумажной работы, а себе наряд вне очереди. Будешь драить аудиторию после занятий. Вопросы?» «Никак нет», — усмехнувшись, вытянулся я. «У матросов нет вопросов. Ты сухопутная», — заметил Петр Алексеевич, поднявшийся снизу и слышавший окончание нашего спора. «Твою дивизию, это еще что?» «Киллер, угрожавший безопасности вашего кадета и моего подопечного, спокойно ответил Филипп. Он оказался прав, к большому моему сожалению. В номере мы нашли собранную снайперскую винтовку. А можно мне забрать прицел? Тут же воодушевился я. С какой, прости, стати? Возмутился завкав. Ну, чтобы в следующий раз проще было рассматривать, откуда в меня целиться, честно ответил я, а то неудобно. Я только по открытому окну и угадал. А следующий раз будет? Мрачно поинтересовался Петр Алексеевич, переводя взгляд с меня на куратора и обратно. Боюсь, что не обойдется, нехотя ответил Филипп. Если это крупный размещенный заказ на нашего князя, то, скорее всего, покушения будут повторяться. Либо до тех пор, пока его не убьют, что вероятнее, либо пока не перемрут все остальные киллеры, что вряд ли. Да все со мной нормально будет, пожав плечами, сказал я, но прицел бы не помешал. Нет, пошел учиться. Почти хором ответили наставники, и мне ничего не оставалось, как горестно вздохнуть и шагать вниз. Зато в кармане стало тяжелее на несколько сотен долларов, и можно было сходить с Аней в какой-нибудь ресторан. Хотя ситуация в целом была не слишком приятной. Раз на меня открыли охоту, прикончили житого и объявили награду, значит, придется контролировать не только себя, но и близких, из которых у меня только подруга и одногруппники. Надо продумать протоколы на случай похищения, закладывания бомбы и прочего. С другой стороны, товарищ капитан второго ранга, разрешите обратиться? Спросил я, выглянув из-за пролета ниже. Мы будем проходить меры по охране привилегированных лиц и высшего командного состава. Карлсон, летел бы ты отсюда, тяжело вздохнул завкав. Да, будем через два курса. А что, могу я подготовиться и сдать экзамены экстерном? Мне как раз пригодится в ближайшем будущем, да и группе будет не лишним. Раз уж такие обстоятельства, пошел бы ты в академию. Скажи всем, пусть ждут в аудитории. Подойду, сделаю объявление. Глава 2. Если не сложно, поддержите, пожалуйста, книгу лайком и комментарием. На старте это очень помогает. Спасибо и приятного чтения. Ваш одногруппник принес нам радостные вести, сообщил Петр Алексеевич, убедившись, что все на месте. Только что был устранен киллер, покушавшийся на жизнь князя. И это хорошая новость. Плохая в том, что вряд ли это последнее покушение, а потому вам нужно будет пройти спецпредмет, который мы планировали на третий курс. А как же остальная учеба? Спросил Паша. Очевидно, что она продолжится, просто кроме обычных общеобразовательных предметов, которые вы должны получать, мы начнем спецкурс. Это не отменяет ничего из того, что вам необходимо пройти, экзамены будут прежними. Ну спасибо, Ванька удружил, скосил на меня взгляд Дембель. На здоровье. «Потом еще спасибо скажешь», — усмехнулся я. «Проблема только в том, что у нас нет преподавателя, который будет вас гонять», — продолжил тем временем завкав. «Я свяжусь с ним и согласую график занятий. А пока, Филипп Анатольевич, сможете провести базовый экскурс. Это не мой профиль, с точки зрения образования, но работать в этой сфере мне пришлось и не один год», — сказал Филипп, занимая место за кафедрой. «Думаю, ни для кого из присутствующих не станет секретом, что я долгое время проработал в СО, службе, охраняющей высших должностных лиц. Расскажите, что там было?» — с неподдельным интересом спросил Паша. «Обязательно, но не в этот раз. Пока разберем базовые принципы осмотра территории на предмет опасности. Вы должны приучить себя, что противник может атаковать в ситуациях, являющихся для вас повседневными. Это может быть нападение в магазине, взрыв на парковке или отравление. С последним мы вам никак не поможем. Это надо учиться различать привычную еду по запаху и цвету, а вот с осмотром можно поработать прямо сейчас». Преподаватель подошел к окну и показал на гостиницу. «Не так давно в здании напротив произошли нехарактерные изменения. Посмотрите на него и скажите, почему они могут быть подозрительными», — дал задание Филипп Анатольевич. «Итак, есть идеи, а эти изменения внутри или снаружи?» — нахмурившись спросила Аня. «Я вспомнил, там окно открыли», — ответил Саня, который слышал мое объяснение. «Да, в самом деле, открытое окно для этой гостиницы может и является странным. Скажи, почему?» — подтолкнул его преподаватель, но парень лишь сдвинул брови и замялся. «Хорошо, кто может мне ответить? В чем странность открытого окна?» «Да, Анна Петровна, в том, что обычно в гостинице окна не открывают. Там стоят кондиционеры, так что внутри поддерживается всегда одна и та же температура, и проветривать не надо», — бодро ответила девушка. А значит, и смысла открывать окно нет. Все правильно. Кроме того, в большинстве номеров ставни заклеивают или блокируют, чтобы не нарушать вентиляцию. Следующий вопрос. Почему для вас, занимающихся в аудитории третьего этажа, нужно обращать внимание на этажи с третьего по седьмой, а вот выше и ниже можно почти не обращать внимания, если только не сидеть у самого окна, уточнил я. Именно. Карлсон прав, а потому на вопрос отвечать не будет, удовлетворенно кивнул Филипп. У кого-нибудь есть предположение? У вас даже подсказка есть, если находится ближе к стеклу, шанс попасть по вам будет даже вне этого сектора. Ну же, в этот раз задумались все, да так, что слышно стало, как в мозгах скрипят шестеренки. Но придумать ничего не могли, даже Дембель, который с оружием вроде как был знаком, не смог сформулировать задачу. Может нарисовать схему, для наглядности, спросил я, и преподаватель махнул мне в сторону доски. Как всегда, инициатива наказуема. Подойдя, я схематично набросал наш главный корпус, здание администрации и гостиницу. Потом обозначил примерные размеры окон, расчертил этажи и обозначил угол. Хорошая схема, только здесь размер окон больше, а напротив меньше. И расстояние укажи, посоветовал преподаватель. Ну что, диспозиция на доске, осталось только ее объяснить. Есть предположение? Нет, Иван, отвечай. Если не учитывать кривизну Земли и гравитацию, а на таких малых расстояниях ими можно пренебречь, пуля летит по прямой. С этажей ниже она не может попасть в сидящего за партами по умолчанию. С равного этажа и этажей выше, строго в соответствии с обозначенным углом. Чем дальше сидеть от окна, тем меньше угол. Самое безопасное место – у дальней стены, туда попасть можно только с равного этажа и на один выше. Если прислониться к стеклу, то вас могут застрелить прямо с улицы. «Все верно, садись», – кивнул Филипп Анатольевич. Так что открытие окна на четвертом этаже может быть подозрительным. А вот опасным оно становится, если вы заметили за ним какой-то блик, свет на уровне человеческого роста или у подоконника. Ну и если вы видите там стрелка, тут, думаю, даже объяснять не надо. Так это если мы в аудитории сидим, а если по улице гулять, что, на все открытые окна смотреть? Нахмурился Саня. Так можно кукухой поехать. То, что у вас паранойя, не значит, что за вами не следят, усмехнулся преподаватель. Если вы гуляете по одним и тем же маршрутам, во-первых, не советую, меняйте их каждый день, так чтобы было сложнее выбрать позицию для снайпера. А во-вторых, да, маршрут должен быть вам настолько знаком и изучен, чтобы вы могли легко найти нехарактерные отличия. Слушайте, ну кто на нас охотиться будет? Недовольно спросила Демина. Это вон... «Князей проблема, раз на них покушаются. Для спецгруппы это обязательный курс, по которому вы будете сдавать экзамен. К тому же 15 минут назад в гостинице был обнаружен и убит киллер, который оставил свою винтовку, именно целясь в наши окна», — ответил Филипп, вызвав на лицах учащихся смесь непонимания и страха. «А почему в нас, а не в здании администрации?» — уточнила Аня. «Там мэр. Если мы рассматриваем исключительно в качестве цели для теракта, то да, в данный момент градоначальник, фигура предпочтительная», согласился преподаватель. «Но я знаю, что вы уже обсуждали недавнюю попытку похищения князя Карлсона и убийство боярина Житова. Серебряные Демина вполне могут являться вторичными целями. Остальным эта информация тоже может пригодиться для выживания. Но, надеемся, больше таких случаев не повторится. Слушайте, не хотите в другой вуз перевестись?» Недобро посмотрев на нас с Саней, проговорил Павел. «Столько проблем из-за двух придурков. Ты нарываешься, хочешь побыть грушей или просто забыл вступительный экзамен?» Скучающим голосом спросил я, уперев щеку в ладонь. Правда, с того момента я усиленно питался мясом, и не только грудками куриными, но главное, нарастил почти 10 килограмм, что являлось моей гордостью. «Да иди ты, беспредельщик», пробормотал Павел, отворачиваясь. «Спарринги дело хорошее, сегодня обязательно проведем. Но вначале опишите мне, на что нужно обращать внимание при входе в помещение, если вы предполагаете, что там может быть бомба», перейдя на следующую тему, спросил Филипп Анатольевич. «На непривычные и нетипичные вещи», подняв руку, ответила Аня. «Все верно. А на какие?» – уточнил преподаватель. «На натянутую поперек дороги проволоку и торчащие из земли усики», – хмыкнул Павел, явно не рассчитывая, что угадает с ответом. «Именно. Одна из щетких примет, как могут быть устроены самодельные взрывные устройства, это растяжки, сбросы и нажимные пластины. Всего не перечислить, но есть стандартные вещи, от которых не уйти, начал объяснять Филипп. Когда вы входите в помещение, нужно обращать внимание на то, как легко открывается дверь, не мешает ли вам что-нибудь, нет ли в проходе проволоки или лески. Точно долбануться можно, скуксившись, проговорил Саня. А ведь это мы даже не начали еще разбирать нажимные устройства с дистанционным взрывателем. А как защититься от бомбы, которую через окно подкинули, и она по сигналу снаружи срабатывает, уточнил я. Пока в комнату не войдешь, ты ее не увидишь, а враг может наблюдать за квартирой со здания напротив. Дожидается, пока открывается дверь, и жмет. Взрыв направленного действия, конец. Для этого, если есть возможность, нужно проводить вначале внешний осмотр помещения. Если нет такого варианта, вешать плотные шторы, чтобы сквозь них не было видно входа и происходящего внутри. Если это недоступно, вешать одеяло или полотенце на дверной проем, чтобы не подавать противнику световой сигнал. «Как страшно жить», — вздохнула Наташа. «Позднее мы с вами рассмотрим типичные схемы взрывных устройств, детонаторов, систем активации и прочего. К слову, в распоряжении ВСО, а теперь СИП, достаточно спецсредств, подавляющих сигналы на всех частотах, для обнаружения бомбы, но вам они пока не потребуются. Дальше. Сегодня до примеров из жизни так и не дошло, хотя, на мой взгляд, это было бы самым интересным. До конца пар нам рассказывали о методах и местах размещения взрывных устройств, что, по-моему, было не очень актуально. По крайней мере, для меня, учитывая чувство близкой смерти, а остальным пока ничего не грозило. Вроде, на самом деле переход из состояния перманентного отпуска в пусть небольшое, но напряжение, не прошел незамеченным и оказался слишком резким и неприятным. Понятно, что основным заказчиком являлся граф Баранов-Тараканов, но до него у меня вариантов добраться пока не было, и дело не только в том, что я не хотел нарушать условия пари, хотя в основном именно это. Просто я не знал, где его можно найти, место жительства, какие-нибудь конференции, которые он 100% посетит. К тому же глупо лезть на него безоружным, а пронести автомат или пистолет в аэропорт не выйдет. Как вариант, можно использовать разрешение на ношение гражданского оружия, взять тозик, прицел, цельнометаллическую пулю. Да, с дальностью будет не очень, но если хорошо выбрать место и время. Но опять же, охрана, пути отхода. Потом уголовное преследование. Мне оно надо, там на самооборону точно не свалить. О чем задумался? Окрикнула меня Аня после занятий. Ты всерьез решила переводиться из Сочи? Спросил я совершенно про другое. А что, уже скучаешь без меня? Улыбнувшись, поинтересовалась девушка. Я правда думаю, что надо отсюда выбираться, и если будет такая возможность, в идеале попасть в МГИМО, на дворянский факультет. Там, говорят, есть практика в Лондоне и Париже. Даже в Нью-Йорк можно съездить по обмену. Ну да, шикарные перспективы, хмыкнул я. Вань, на хату идешь? Лениво спросил Саня, приобняв Наташу, которая чему-то хихикала. То ли шуткам, то ли таким неказистым приставанием. Не сегодня, отмахнулся я. Гуляйте. Если что, я буду громко стучать и топать, чтобы вас не спугнуть. Лучше просто не входи на второй этаж, попросил Серебряный и удалился с подругой, повисшей на плече. Не сдадут они сессию нормально, вздохнула Аня. Хотя им и не надо. Тройки им автоматом поставит, землю плодородную ему дали. А то, что ее надо обрабатывать, комбайны покупать, трактор, семена, удобрения. Да, похоже, накрылась идея с контрабандой, хмыкнул я. А вот тут я с тобой не согласна. Нужно только починить лодку и попробовать ее в деле. Доберемся вдоль берега до Турции, закупимся всяким добром и обратно. Будем массовыми челноками, нужно только узнать, какая у нее максимальная грузоподъемность и сколько можно загрузить. Если хоть полтонны, и на дизель не слишком потратимся. Уже есть идеи, что закупать, с интересом уточнил я. Да много всего можно. Колготки, сапоги, кофе или сигареты. Мало ли, надо только походить по рынку, поспрашивать, почем они берут, записать. Я у папы осторожно спрошу, в каком городе можно закупиться, у него товарищи подобным занимаются, так что, почему нет, улыбнулась Аня. Хорошо, спроси, согласился я. Не то, чтобы у меня не хватало денег на жизнь, но на нормальное обустройство пристани точно не оставалось. Тут ведь, как и с участками Сани, нужно вложить кучу денег, прежде чем они начнут приносить какой-то доход. А юмор в том, что на самом деле сотня гектар в трех разных местах это не то чтобы много. Документы я получил, но нужно еще съездить и все проверить. Извини, я сегодня домой, увидев хмурого КАП-2, сказала Аня и, не скрываясь, жарко меня поцеловала. До завтра, любимый, до завтра, махнул я девушке, которая уже упорхнула к родителю. Петр Алексеевич же смотрел на меня, ну пусть не как на врага народа, но как на источник серьезных проблем, и я его прекрасно понимал. Если на меня открыта охота, значит, и доченька его в опасности, а этого он допустить не мог, но пока молчал. Может, потому что несчастья обходили меня стороной, а может, потому что я не раз продемонстрировал, что будет с теми, кто мне мешает. «Карлсон, вот ты где!» — окрикнул меня Филипп Анатольевич. «Ты мне должен объяснительную с полным раскладом. Или хочешь, чтобы тебя в военный гарнизонный суд вызывали? Можно устроить. Скажите, ваше сиятельство, а кто такие смотрящие?» Как ни в чем не бывало, спросил я, а то несостоявшийся убийца их упоминал. «Части иерархии воров в законе», — на автомате ответил Филипп, а затем нахмурился. «Ты что это задумал, Иван? А ну, пойдем, напишешь при мне объяснительную, что и как происходило, подробно». Спорить я не стал, тем более что мне и самому нужно было у него многое расспросить, но наш скрытный князь-куратор на все вопросы отвечал уклончиво или вообще отмалчивался, будто воды в рот набрал. «Как думаете, кто из врагов графа Баранова мог его так подставить, что сдал подчиненного на расправу? Я про боярина Житого. Не знаю, откуда у тебя такие сведения, но это и не суть важно. Граф – птица высокого полета, с простыми смертными почти не пересекающиеся, и враги у него соответствующие», – спокойно ответил преподаватель. «Так что не думай об этом. Значит, у кого-то из его врагов точно есть телеканал и газеты», – проговорил я, на секунду задумавшись. «Смысл обсуждать? Он неприкасаемый даже для СИП и силовиков», – пожал плечами Филипп. «А охраняют его почти так же хорошо, как президента. Так что тут я за тебя спокоен, даже близко не подберешься. Пиши давай». Я не спорил, просто параллельно с тем, как катал отчет, думал о вариантах. Брось эту затею. И со смотрящими, и с графом, эта ситуация безвыходная, остается только надеяться, что киллер соврал и других профи не будет, посоветовал Филипп Анатольевич, будто и в самом деле рассчитывал, что я оставлю все просто так. Вообще, я не люблю интриги. Всегда предпочитал действовать в лоб. Куда проще и эффективнее пристрелить плетущего против тебя заговор, чем распутывать паутину. Как говорится, не плодить сущности и врагов. Но иногда приходилось действовать извилистыми путями. Как сейчас. Вначале я зашел в банк, где обнаружил, что в мою ячейку заглядывали. Все осталось на месте, и оружие, и деньги, но одна из кассет была повернута не тем боком, которым я ее клал. Управляющий на это с готовностью ответил, что приходили сотрудники СИП, показали ордер, а в этом случае банк не может скрывать никакие данные и вещи клиента. Ладно, вернули и вернули. Дальше я пошел к Абраму, который вначале просто не очень рад был меня видеть, а потом, когда узнал, что я собираюсь делать, начал махать руками и ругаться на смеси иврита и русского. При этом великий и могучий явно побеждал по количеству фразеологизмов. Уговорить он меня так и не смог, зато продал одноразовые диски и конверты к ним, а я переписал 4 кассеты на одну болванку, чтобы потом скопировать ее десяток раз. Проверил, все работало. «Послушайте, ваше сиятельство, князь наш дорогой, могу я как-то уговорить вас не ходить в мой ломбард?» – взмолился Абрам, когда я начал писать на конвертах получателей, ориентируясь по адресам газет и журналов, что нашлись в магазинчике. «Воспринимай меня просто как щедрого клиента, которого нельзя обманывать», ответил я, не отрываясь от работы. «К слову, ты можешь мне ее сильно упростить, если расскажешь, где можно найти в Сочи смотрящих и где бандиты проводят сходки». «Ну клиент так клиент», отмахнулся Абрам, делая вид, что вторую часть фразы просто не услышал. «Привези мне, батюшка, чудо-юду страшную, лохматую, здоровенную, для утех сексуальных», усмехаясь, проговорил я, заклеивая очередной конверт. «Чего?» Ошалело посмотрел на меня скупщик краденого. «Анекдот такой есть. Купец спрашивает у дочерей, что им привезти, и одна вот так ответила. Он тоже возмутился и не понял. Не положено говорить такое», ответил я, переходя к следующему диску. А та ему отвечает: «Хорошо, пойдем длинным путем. Привези мне, батюшка, цветочек аленький. Вот так и мы пойдем другим путем. Я ничего отправлять не буду и ничего не знаю, честное слово. Ну, отправлять-то явно надо с главпочтамта, заказными, чтобы точно дошли. Так что тут я с тобой согласен. Но можно было и упростить мне задачу, ответил я, заклеивая последние из дисков и беря целую стопку квадратных писем. Счастливо, никуда не пропадай, я к тебе на днях еще загляну. А можно не надо? Без особой надежды спросил он, но я лишь махнул рукой. А еще через полтора часа из главного отделения почты во все СМИ, которые я нашел, особенно в скандальные и чернушно-желтушные, ушли диски с видео и надписью «Дочь графа Баранова насилуют убившие ее воры в законе». Посмотрим, насколько ему важна его репутация, и не отменит ли он после этого сделку со всеми присутствовавшими на видео. А то, что на самом деле никакого изнасилования не было, а наоборот это она их соблазняла, сейчас никого уже не волнует. Мне же оставалось только ждать реакцию. Глава 3. Кадет Серебряный. Вам не интересны основные стойки арп, и вы готовы продемонстрировать нам всем свое умение, рявкнул КАП-2, когда Саня в очередной раз опустил руки и прямо напрашивался на оплеуху. Занимались мы в полной защите, потому и бить должны были, не сдерживаясь. Никак нет, господин преподаватель, подобравшись, выкрикнул парень, но было уже поздно. Сегодня Петру Алексеевичу явно было не до жалости к нам. Кадет Карлсон, покажите своему одногруппнику, что значит армейский рукопашный бой, приказал завкав, упорно называющий меня первой фамилией, и я нехотя встал напротив Сани. «Руки подними, а то в ухо получишь», — тихо проговорил я, и убедившись, что он понял и даже принял какое-то подобие стойки, обозначил связку и трех ударов, по колену, по корпусу и в голову, жестче. До него никак не дойдет, где он оказался. «Не покажешь ты, придется учить мне», — пригрозил КАП-2, который из-за массы вообще удар рассчитывать не умел. Все ему казалось слегка и чуть-чуть, надо ли говорить, что ребятам это было на грани. «Сожмись», — порекомендовал я, а затем отработал двоечку. По почке и тут же, когда он опять опустил руки, в голову, парня отбросило, и он рухнул на маты. Тут не спасли ни мягкий жилет, ни шлем. Подойдя ближе, я протянул руку. «Подъем, боец, кто не будет держать руки, будет получать по шее и ушам, а теперь повторять за мной», убедившись, что все его слушают, приказал КАП-2, и занятия продолжились. Для многих из наших, особенно для девушек, они были сродни экзекуции, но я воспринимал их скорее, как развлечение, забавный отдых и общие тренировки. Не только потому, что каждый день перед занятиями пробегал 5 километров по пляжу, а потом плыл обратно, но и помня, как приходилось тяжело кадетам в тех мирах смерти, куда я не раз попадал. А тут никаких тварей, никаких смертельных ловушек или испытаний. Да что там, у нас за первую половину полугодия никто не умер. Отчислилось всего пара человек, поняв, что дворянство это не для них. Хотя, возможно, причина была больше в покушениях на мою жизнь, которые повторялись. Естественно, безуспешно, и не только потому, что я такой красавчик и чувствую смерть, но и потому, что эффект от скандала набирал обороты. «Ладно, делись давай, тебя Наташа бросила?» — спросил я у Сани, когда мы после душа переодевались. «Сплю, не постучи, блин», — дернулся парень. «Нет, нормально все». «Ну да, конечно, если уж ты перед КАП-2 решил выпендриться и наполучать от меня, колись, не орех, да мелочь». «Фигня реально», — отмахнулся Серебряный, но, натолкнувшись на мой взгляд, тяжко вздохнул. «Помнишь, как мы познакомились? На экскурсии в Питере, на память не жалуюсь. Ты тогда еще на дворян гнал?» Усмехнулся я, глядя, как парень скривился. «Сейчас взгляды изменились. Ой, лучше не напоминай», — бросил Саня, натягивая футболку. «Короче, я тогда с одной компанией тусил. Говори прямо, с сектой, да, если что, я в курсе. Тебе рассказывать или нет?» — обиделся одногруппник, и я махнул рукой. «В общем, там девушка была, она меня и позвала. Крутая, говорит, хорошо, а выглядит как конфетка». Выглядела, в общем, было тогда нападение на дом этих ребят, ее и старшего убили, коттедж сожгли. А вчера я ее фото в газете увидел, как ее какой-то жирный кавказец сношает, и так противно стало. «Ясно, понятно, то есть первая влюбленность из головы не ушла», — хмыкнул я. «Вы хоть спали с ней?» «Да нет, какое», — вновь отмахнулся Саня. «Я тогда кем был? Неудачником из Сочи, у которого родители не вписались в рынок. Это теперь я целый князь. Отец вон недавно ездил землю смотреть, говорит, деньги нужны, чтобы все заработало, но в целом почва плодородная, по два урожая снимать можно будет. Только там куча всего нужна, техника, семена, работники, даже не знаю, что делать. Потом решишь, это теперь твое, как-нибудь разберешься, хмыкнул я. Лучше расскажи, что там с сектой этой, может, слухи какие-то были, или вы в Краснодар ездили, может, с тобой ребята после того случая связывались, а тебе-то это зачем? Я думал, ты во все такое не веришь, удивленно посмотрел на меня Саня. Девушка у тебя тоже всем на зависть, или решил, что тебе ее мало? Ну, во-первых, реально интересно, там были такие идеи, правильные, не моргнув глазом соврал я. Да и вообще, надо всегда кругозор расширять. Так что, да ну их в пень, как меня по телеку показали, так каждую неделю приходит. То на гитаре у подъезда играют, то просто под дверями оставляют записки. Приглашают вернуться в семью Луны, как они это называют, ответил Серебряный. Правда, с того времени, как эти фотки появились, девчонок не видно. Не знаю почему. Слушай, принеси завтра записку с адресом, вдруг захочется их проведать, решил я, и парень неуверенно кивнул. То, что секта перестанет лезть в Сочи после исчезновения одного единственного филиала, я даже не рассчитывал. Это была гигантская сеть, в которой подсаживали на наркоту, девушек делали секс-рабынями, а потом продавали их бандитам для переправки за границу. Многомиллиардный бизнес, кто от такого откажется? Тем более, что в Сочи можно было сделать удобную перевалочную базу, чтобы им помешало вывозить людей из центрального порта или вообще Новороссийска. Естественно, куда большее количество разных служб и свидетелей, переведенный Черноморский флот и полноценная военно-морская база. А Сочи, прямо скажем, бешеной популярностью не пользовался. Особенно Хоста, не говоря уже об Адлере, который мало того, что деревня деревней, так еще и половину поселения занимают болота и частные территории. Был бы там обустроенный порт, преступники точно предпочитали его. Но чего нет, того нет. Вот и выходит, что своими выкрутасами я сильно подпортил всю схему по продаже рабов, но вообще, даже краем не задел наркоторговлю и сексуальное рабство. До того, как были опубликованы видео, разошедшиеся по всем новостям, вначале их опубликовали только самые скандальные СМИ, потом поднялась волна возмущения и распространения. Жаль, что хитрожопый Баранов в очередной раз сумел использовать это себе на пользу. В Думе уже обсуждали вопрос о защите чести и достоинства аристократии, согласно которому любой их нарушивший должен был выплатить крупный штраф. Удивительно, что раньше до этого не дошли, но сейчас был такой удобный момент. Бедная погибшая девочка, чей моральный облик после смерти очерняли, тьфу. Но и меня это коснулось, пройдя по самому краю. Во-первых, покушения реально стали менее частыми. У бандосов начались какие-то разборки, и им стало почти не до меня. Во-вторых, в Сочи официально приехала целая делегация следователей, которые должны были найти причины произошедшего. Пришлось преступникам спрятаться под шконку. Ну и в-третьих, мне пытался устроить выволочку батюшка. Сетовал на то, что надо было все у меня забрать, а не давать мне шансов испортить какую-то там комбинацию, что с данного момента доказательства изымаются, что если я еще раз кого-нибудь убью, даже в виде самообороны, пойду под трибунал. К слову говоря, я на звонок отвечал, как раз стоя над тремя неудавшимися киллерами, хотя скорее просто дебилами, что решили заработать деньжат и прирезать меня прямо у подъезда. Что сказать, они подавились собственными ножами, даже длань использовать не пришлось, а так дни проходили насыщенно, но не сильно откладываясь в памяти. Я постепенно начал привыкать к Сочи. В море плавал не ради удовольствия, а для тренировки. Плюс 15, становилось холодно. Аня все чаще задерживалась у меня допоздна, и я был этому искренне рад. «Так, и что это?» – неуверенно спросила девушка, когда я положил перед ней на стол коробочку. «Открывай», – кивнул я, в предвкушении. «Что? Ох ты, Ваня, я нет, так нельзя», – протянула девушка, когда увидела содержимое. «Я на несколько лет тебя старше, и вообще, это неправильно. Я же уехать хочу, а ты, Вань, не пойми меня неправильно. Ну ты хоть достань, примерь, я же тебя не замуж зову», хмыкнул я, довольный эффектом. Девушка потянула кольцо, нахмурилась, потянула сильнее, и вместе с картонкой выудила кружку. «Ты придурок малолетний», вскочив, крикнула она со слезами на глазах и бросила посуду на пол. Та разлетелась на сотни осколков, а в центре блеснула связка ключей. «Я-то думала, ты серьезно, а ты прикалываешься, вот, значит что?» Наорала, испортила такую хорошую вещь, вздохнул я, наблюдая за тем, как девушка присела на корточки и, убрав часть осколков, подняла ключи. «Ну, в принципе, дело твое, можешь оставить и уходить в любой момент. Блин, прости, пожалуйста», переминаясь с ноги на ногу, ответила Аня. «Я подумала, а ты?» «Да, сложный прикол получился», вздохнул я, подойдя ближе. «Это тебе, чтобы ты могла приходить и уходить, когда тебе захочется. Я помню про твое желание уехать как можно дальше, и я не против. У каждого свой путь, но часть мы можем пройти вместе, если захочешь». «Я угу», проговорила Аня и несмело шагнула ко мне в объятия. Разговаривать о чем-то еще было глупо, так что мы просто наслаждались друг другом, а потом девушка попросила, чтобы я отвез ее домой. Только вот, подойдя к машине, я почувствовал, что с каждым шагом ближе к смерти. «Как тебе вариант сегодня доехать на такси? А то днем машина барахлила», будто вспомнив, хлопнул я себя по лбу и, придержав девушку, отступил на безопасное расстояние. «Думаешь, уже поломалась?» – неуверенно проговорила Аня, и в этот момент снизу появилась искра. Я едва успел схватить подругу и прыгнуть за клумбу, как раздался взрыв, выбивший стекла в соседних подъездах. Вовсю выли сирены, слышались крики испуганных людей, я же помог Ане подняться и отряхнуться. «Боже господи!» – хватая воздух ртом, бормотала девушка. Я же, приобняв ее, осматривал окрестности в поисках того, кто это сделал. Днем взрывчатки не было, значит, закинули, пока мы были наверху. Сработано чисто. Скорее всего, подрывник сидит сейчас себе спокойненько в кафе напротив или лежит где-то на эстакаде на Новоагинской, дожидаясь, пока приедет милиция. Или вообще уже шагает отсюда. Денег за сегодняшнее он точно не получит, если не дурак свинтит как можно дальше. А вот если на него надавит, может попробовать снова. И тут вопрос скорее ко мне, как я сумею себя от подобного обезопасить. Если что, черные шторы на окна я повесил сразу после покушения снайпера. «Ты как, отдышалась?» – спросил я, обнимая девушку. «Да, да», – ответила она, выпрямившись. «Боже, как нам повезло, если бы машина не начала барахлить, и как ты вообще понял, что взрыв будет?» «Искру под днищем увидел. Похоже, они контакты не до конца запаяли», – ответил я. «Ну зато вопрос, как добираться до дома, решился, сегодня точно на такси. Шутник, блин», – ударила меня кулачком девушка. «Тебя же чуть не убили, снова. Ты это понимаешь? Ну так не убили же, ты рядом, квартира цела, а машина легко пришло, легко ушло. Чего о ней думать? Теперь, правда, придется покупать новую. Как у тебя все легко и просто. Это даже успокаивает», не смело улыбнувшись, ответила Аня. «Только тебе же не будет вечно вести, никому не будет. Но следователи авось поймают тех, кто этим занимается. Говорят, коммунисты выступают сильно против монархии», заметила девушка. «Что вновь появились бомбисты, которые пытаются бороться против угнетения трудящихся. Вернуть время СССР. Брось, ерунда это», ответил я, легко отмахнувшись. «Люди сами выбрали развал Союза, так что теперь его обратно не вернуть. Мне папа рассказывал, что ничего они не выбирали, наоборот, большинство проголосовало за сохранение СССР, а депутаты и олигархи просто проигнорировали результаты референдума и всех обокрали», серьезно ответила Аня. «Так что, всякое может быть, если опять будут бомбисты. Это просто борьба за ресурсы и деньги, ничего больше», ответил я. «Просто кому-то очень не нравится, что мне достался порт. Так может продать его, от греха подальше?» — спросила, заглядывая мне в глаза, девушка. «Он твоей жизни точно не стоит. Продать, а знаешь, это неплохая идея», подумав, улыбнулся я. Только вот мысли прорвались наружу, и оскал вышел такой, что девушка отшатнулась. А думалось мне в этот момент о том, что можно организовать аукцион и потребовать, чтобы покупатель явился для подписания лично. Правда, потом пришло понимание, что у графа Баранова-Тараканова достаточно людей и денег, чтобы просто послать очередного посредника. Обидно, но должен же быть способ, который выманит его сиятельную жопу в Сочи. Нужно сделать что-то такое, чтобы у него не осталось вариантов, только придумать его. «Слушай, а может мне умереть?» – задумчиво проговорил я. «Чего?» – испуг на лице девушки остался, а вот его причина изменилась. ты в своем уме? Что за глупости ты говоришь? Да не по-настоящему. Устроить представление и пригласить на него всех заинтересованных лиц, продолжил рассуждать я. Правда, враги могут и не приехать, тогда все будет зря. Хватит нести чушь, я тебя совсем не понимаю, обиженно проговорила девушка. Что ты такое задумал и зачем? Да, ты права, глупости, вздохнул я, вновь оглядываясь. На конце улицы, наконец, появилась первая машина с мигалками. Ладно, пойдем к такси. Не сидеть же тут, пока следователи все облазят. А как же показания? Мы же должны все рассказать, убежденно сказала Аня. Ты видела что-то подозрительное? Подняв бровь, посмотрел я на нее. Кроме твоей невозмутимой рожи, нет, фыркнула девушка, но потом задумчиво пожевала губу и, наконец, сказала. Вообще, да. Помнишь, в кафе сидел мужчина в светлой панамке и футболке, и что, сегодня плюс 19. В ноябре, не скрывая ехидства, сказала девушка, это у вас, в северных землях за полярным кругом 19 жара, а у нас осень, и даже туристы в панамках в это время года не ездят, да они не продаются сейчас, максимум бейсболки, а ведь, верно, я зажмурился, пытаясь вспомнить того мужчину, да, сидел такой, пил чай или кофе. Может быть он простым отдыхающим, легко, но это так же легко и проверяется, идем, но, Аня почти не сопротивлялась, когда я потащил ее через улицу, к ближайшему такси, ты уверен, что это правильно, на 100%, тебе еще заниматься, ответил я, дал денег таксисту и поцеловал ее на прощание, как доедешь, обязательно позвони, договорились, хорошо, кивнула Аня, и я захлопнул дверцу желтой Волги. Подождав, пока машина скроется за поворотом, пошел к кафе, где посетители и персонал столпились, глядя на горящие обломки машины. Без труда опознал официантку, работавшую на улице, и направился прямо к ней. «Девушка, добрый день», — сказал я, встав так, чтобы загородить ей вид. «Вы обслуживали мужчину в панамке, в футболке и шортах. Долго он сидел в кафе, что, не понимая, о чем вообще речь?» — переспросила официантка. Но я человек не ленивый, повторил вопрос полностью. А, ну он забавный, да. Второй день уже приходит и сидит подолгу, газеты читает. Не представлялся, панаму и очки снимал, да я как-то не обращала внимания. Слушайте, а что это вы вопросы задаете, молодой человек, на сотрудника органов вы не сильно похожи, уперев руки в бока, сказала девушка. И вообще, вы мне работаете мешать, в смысле наоборот, сотрудники вас опросят, это без проблем, я вам же участь хотел упростить, чтобы в участок не забирали, сказал я, заставив официантку нахмуриться. Еще раз, он шляпу снимал, очки, цвет глаз или волос видели, да нет, не снимал он панаму вроде. Слушайте, я занята была, он вам деньги давал, какого цвета были волосы на руках, я больше на деньги внимания обращала, хотя погодите светлые, светлые у него руки, были, не то что не загорелые, а даже не видно волос, воодушевившись, ответила официантка. А еще и из-под панамки тоже волос не торчало, по крайней мере, я не видела. Лысый, что ли, удивился я, вспоминая мужчину. Поджарый, но не перекоченный, возраст определить из-за очков и шапки почти невозможно, но никакой дряблости я не заметил. Почему он сидел в кафе, а не лежал в здании эстакады? Черт его знает. Потом разберусь, но похоже, в этот раз на меня решил поохотиться профи. В этот момент милиция, наконец, приехала, наглазилась на огонь, и один из сотрудников подошел к толпе зевак. «Кто-нибудь видел что-нибудь подозрительное?» Устало крикнул он, не особенно надеясь на ответ. «Есть свидетели, вот эта девушка!» Позвал я, показав на официантку, а сам шагнул в сторону, потому что в этот момент у меня зазвонил телефон. «Слушаю, твоя баба у нас!» «Приезжай через полчаса на седьмой склад», — начал угрожать хриплый голос в трубке. Чтобы не сорваться, я сжал кулак, и ногти впились в ладонь, но выдохнул и с улыбкой на лице перебил его. «Вы у меня машину взорвали, придурки», — сказал я как можно более беспечным тоном, «а заодно последние такси увели, так что приехать смогу не раньше, чем через час. Твои проблемы, полчаса, позовешь СИП или ментов, она умрет», — ответил голос в трубке. И связь прервалась. «Отдавать вас милиции, чтобы вы на курорте отдыхали?» Хмыкнул я, оскалившись так, что люди в толпе отшатнулись. «Ну уж нет, сам, все сам». Глава 4. «Хорошо быть опытным, еще лучше предусмотрительным. Хоть всего и не подгадаешь, но с прошлого раза я подготовился и добавил в схроны всю необходимую одежду и амуницию. Даже потратил время, чтобы перекрасить белые хлопчатобумажные строительные перчатки в черный цвет, чтобы не светиться.